Глава 36. И вот она, вершина мира. Эйми. Месяц назад мне казалось, что Парк-Сити – это худшее, что может случиться со мной. А оказалось, что все лучшее ждало меня именно в этом городе. И, возвращаясь туда после Нью-Йорка, я хочу туда возвращаться. Пускай мы и летим с Кристофером разными самолетами. Пускай дома нас и ждет нерешенная проблема. Но мы летим домой, в одном направлении. Вот что значит дом. Не место, а человек. Не обстоятельства, а ощущения. И, наверное, где бы ни был Кристофер Бейкер, мой дом будет там, рядом с ним. Даже если это ад. Даже если это затерянная Атлантида на дне океана. Даже если это Парк-Сити. Всю дорогу домой я с улыбкой слушала негодование Робин о несносном Дереке. Как я и думала, подруга не осталась в восторге после дня, проведенного с друзьями Криса. И сколько бы я ни пыталась намекнуть на то, что, по-видимому, она нравится Томасу, ее монологи все равно сводились к идиоту Дереку. Я, конечно, не стала давить на ее расшатанную нервную систему своими умозаключениями. Но мысленно вывод сделала. Кажется, моя малышка попала в нехилый любовный треугольник. Хи. А я просто попала в Бейкера. Смеюсь самой себя, ведь вчера я ела самую вкусную кисадилью в жизни и лила самые прекрасные слезы в своей жизни. И все это потому, что он обнимал меня. И в этих объятиях все сразу становится лучше. Он мой усилитель вкуса. Глутамат натрия, безобидный наркотик. Е-621. Не кокс, хуже. С него даже мысли нет соскочить. Маленькими порциями, ежедневно. И вот уже без него все кажется безвкусным. Дрянь. Дело дрянь. А мне нравится. Господи Боже, спасибо. Милая, мы можем поговорить? Из воспоминаний меня вырывает голос Кэтлин. Я останавливаюсь и замечаю, что в гостиной на диване сидит Брайан и его жена. Неохотно киваю, ведь я собиралась поехать в дом Крису. Мы договорились переночевать сегодня там. Переночевать? Ах! Эми, а где Крис, не знаешь? Интересуется его отец. По-видимому, поговорить они хотели с нами двумя. Не имею понятия. Вру, хотя знаю, что он уже ждет меня в доме. Мама подминает нижнюю губу, а после выдыхает. Милая, не обязательно делать вид, что... Она взволнованно сплетает пальцы на коленях. «Мы же понимаем, что в Нью-Йорке вы были вместе». «Блин, и что, теперь нотации читать будут?» «Присядь, пожалуйста». Женщина пытается подкупить меня своей мягкостью. Неохотно сажусь в кресло и жду, сложив руки на груди. «Ну?» Брайан берет жену за руку, как будто бы они собираются огласить что-то мега важное. «Только не говори, что ты залетела». Фыркаю я, а глаза уже на лоб лезут. «Нет-нет, Эйми, мама даже краснеет. Я же не могу. Блять, неловко становится. Она ведь и вправду не может. Идиотка». «Извини», — тихо бурчу и отвожу взгляд. «Эйми, Брайан наконец-то собирается с мыслями. Я снял свою кандидатуру с выборов мэра». «Что? Что? В смысле?» Мой взгляд резко возвращается к этим умалишенным. «Зачем?» «То есть у меня шок. Это же хорошая новость, да?» «Но я в таком шоке, что жду подвоха». Благодаря Кэтлин я понял, что, какими бы благими миссиями я ни рассуждал, но существует лишь одна, самая важная миссия в моей жизни, в нашей жизни, это помочь и поддержать своих детей, объясняет Брайан. «И мне кажется, что из шока я сегодня не выйду. Глаза женщины, что удочерила меня, на мокром месте. У меня сердце сжимается». «Ты, Кристофер», — дрожащим голосом продолжает Кэтлин, — «вы многое потеряли, но нашли друг друга, и никакое мэрство не поможет быть важнее любви. Мои глаза тоже увлажняются. Это что, сон?» «Эйми, маленькая моя девочка, я никогда тебе зла не желала», — улыбается она. И я вправду считаю, что у любви нет никаких границ. И наблюдая за тем, как ты срываешься к этому парню, я понимаю, что ты его очень любишь. И я счастлива. За тебя, малышка. Это все, чего я всегда хотела для тебя. Господи Боже, слеза катится по моей щеке. Информация о том, что я снял кандидатуру, вот-вот просочится в сеть. И вы вольны делать, что пожелаете, подытоживает Брайан. Думаю, нашу семью больше не будут преследовать ни конкуренты, ни журналисты. А даже если пару статей выйдет о вас, мы с этим справимся, как семья. Любовь совсем справится, улыбается Кэтлин. Плачу. Наверное, впервые плачу на глазах у Кэтлин. Милая, я почему-то поднимаюсь. Прошлое я бы уже убежала, по привычке. Но Кэтлин тоже поднимается. Обнимаю. И я так давно этого не делала, а она обнимает меня в ответ. И я шепчу. Спасибо. Утыкаюсь носом в ее плечо. Мама. И она тоже плачет. И, наверное, в этот момент все меняется. Такое желанное спокойствие и ощущение семьи возвращается. Я думала, что Кэтлин предала их с Эриком чувства. Я винила ее за то, что она исковеркала понимание любви, в которое мне так хотелось верить. Но находясь сейчас в ее объятиях и слушая о ее решениях, я вдруг понимаю, что ошибалась. Все не так было. Ведь на самом деле, прямо в это мгновение, она показывает мне, что такое любовь. Настоящая, безусловная, к самому непростому ребенку. Неродному ребенку. Ко мне. «Я люблю тебя, Эйми», — шепчет мама. «И я даже не знаю, как ей это удается. И я тебя, мам». Кристофер. Рабочие уехали, и я жду свою сестренку. Заказываю еду, сидя на расстеленной постели матрасе. Она до сих пор хранит воспоминания нашего первого срыва. И, кажется, спальню никогда не доделают, потому что мне пиздец, как нравится напоминание о той ночи. Мне все нравится. Наше. И с каждым днем все больше, потому что честная Эйми Фрай – это моя слабость. Я наслаждаюсь ее открытостью. И теперь, зная, насколько она болезненная, горжусь ею. Теперь понимаю, почему так непросто все было. Возможно, даже не до конца могу представить, сколько всего в ее голове. И как по-другому надо с ней. Она ведь и вправду не виновата. Она не истеричка и не глупая. Она просто раненая. Моя малышка. Была в плохом месте с не лучшими людьми. А оказавшись правильным, вновь потеряла. Слишком много потерь и сложностей для одной хрупкой Эйми Фрай. И теперь я знаю, что она просто не могла меня потерять. Даже если ошибалась, не зная, как правильно. Даже если портила, все равно не могла меня потерять. И никогда не потеряет. Меня сложно оттолкнуть, детка. Как бы ни складывалось, Цербер справится. Ему очень надо, чтобы теперь она всегда была счастлива. Не одинока, не потеряна, не в отчаянии. Счастлива. Всегда. И я это устрою. Слышу стучащие каблуки по лестнице, и уже через полминуты красавица залетает в спальню. Улыбка до ушей. На ходу срывает шубу, оставаясь в черном топе и джинсах. «Я скучала», — заявляет и стаскивает свои сапожки. «Я улыбаюсь», — откладывая телефон. Малышка налетает на меня с такой страстью, что я падаю на матрас, оказавшись в ее объятиях. Обнимаю крепко любимую девушку, которая так сладко прижимается ко мне, и принимаю горячие поцелуи сестры. Тоже скучал. «У тебя хорошее настроение?» — улыбаюсь сквозь поцелуй. «Очень!» — стонет. «Как же я рад! Переживал, что возвращение на нее плохо повлияет, и после ее признаний принял решение. Малышка, хочу тебе кое-что сказать». Мягко отрываюсь от ее вкусных губ и обхватываю ладонями ее лицо. «Это важно. Она с тобой». Ее глаза сияют из-под опущенных ресниц. А потом я. «Договорились. Не удерживаюсь и коротко целую ее еще раз. Тогда я быстро. Не хочу больше прятаться. Думаю, хватит с нас». Лукаво разглядываю ее мимолетное удивление. «Давай уедем. Тебе нравится Нью-Йорк? Значит, туда и уедем». Ее глаза широко распахиваются. «Ты поступишь в университет, а я... Ну, может, бизнесом каким-то займусь. Похуй чем. Главное, что местные журналисты купятся и отъебутся от нас. В конце концов, мэр Парк-Сити не президент Америки. Никто не будет преследовать нас в Нью-Йорке. Да, вот такое решение. Она же на первом месте. После ее откровений я по-другому не смогу. По-другому не хочу. Малышка улыбается, хоть и шокирована. Значит, в Нью-Йорк хочешь? Да, с ней неважно куда. Будешь в очереди за кофе по часу стоять? Хитро уточняет. Ну, да. Просыпаться с видом на высотки, а не на горы? Да. Пофиг, буду на нее смотреть по утрам. А потом ехать в офис, хихикает, бизнесом заниматься. Да, это, конечно, не совсем мое. И все равно да. На все да, лишь бы мы вместе были и свободны от всего этого дерьма. Ты с ума сошел, Бейкер? Девушка смеется. Вот теперь удивлен я. Эйми, ты правда ради нас готов бросить все, что любишь? Поднимает брови. Все, что я люблю, это ты. Вот и все. Она прикрывает глаза и целует меня. «Ты сумасшедший, Цербер!» – шепчет. «Конечно, от тебя же с ума и сошел!» «Это многое значит для меня!» Она трется носиком об мой. «Но в этом уже нет необходимости!» «Не понял? Тебе не нравится идея?» «Идея заманчивая, но не вижу смысла нам уезжать, потому что твой отец снял свою кандидатуру с выборов!» Эйми широко улыбается. Родители рассказали мне, и это уже официально объявили. Ступор. Реально, что ли? Они были очень милыми. Неожиданно, да? Хмурюсь. Ты что, не рад? Она бьет меня в плечо. Блять. Рад, конечно. Выхожу из ступора. Просто, блять, реально? Я даже не рассматривал такого варианта. То есть это уже вторая попытка отца, и ему это было важно. И, черт побери, ради нас он... «Сделал это?» Чувство благодарности начало переполнять меня. «Да, малыш, мы свободны здесь», — мечтательно заявляет красотка. «Можешь смотреть на свои горы, целовать меня на парковке, летать со мной на соревнования, все, что пожелаешь». «Блядь, это реально? Это все действительно ждет нас? Господи, спасибо!» «Возможно, нам стоит немного подождать», — задумчиво продолжает сестра. Хотя, знаешь, я не хочу ждать. Больше ни секунды. Чертята вспыхивают в ее глазах. Девушка достает телефон и загружает в Инстаграм наши фотки. Французский поцелуй с братом в Нью-Йорке. Сердечко. Отправлено. Счастливо заявляет малышка. Хмыкаю и целую свою сладость. Горячо и глубоко. Так как теперь могу целовать ее всегда и везде. И буду, блять, буду зацеловывать свою сестру на глазах у всех. И все же, детка, знаешь, что вариант с Нью-Йорком тоже возможен. Может, когда окончишь школу, я как раз закончу с ремонтом в доме. Заправляя волосы ей за ушки. Хочу, чтобы тебе было комфортно и хорошо. Парк-Сити не лучший город для тебя. Я не эгоист и не позволю концентрироваться только на моих желаниях. «Все лучшее уже здесь, Крис», – заверяет она. «В тебе». «И кто сказал, что парней не трогают такие признания? От той самой девушки. Слышать их пиздец как важно». «Твой вариант мне тоже нравится», – улыбается сестра. «Но у меня остались незаконченные дела в Парк-Сити». «Это какие?» – уточняю с интересом. «Ну, во-первых, я так и не научилась кататься на лыжах», – подмигивает малышка. «Научу, обязательно. А во-вторых, она начинает расстегивать мои джинсы. Я так и не попробовала своего правильно-неправильного братика на вкус». «Ебать, что?» «О!» – прорывается наружу. Сестра располагается у меня между ног и облизывает языком член. «Бля, да!» «Детка!» «Что, братик?» – лежит мой член, как леденец. «Это пиздец, это пиздец!» «Глубже, сестренка, почти приказываю, потому что...» «Бля, да потому что...» Она хихикает. «Извращенец, извращенка!» Провожу стояком по ее губам. Девушка перехватывает его рукой, медленно и чувственно ведет. Разглядывает желанием. «Цербер!» — поднимает взгляд на меня. Что, Бэби? Перед глазами уже туманится. Теперь я на вершине мира, рядом с тобой. Как же я ее люблю. Как же сильно, оказывается, можно любить. И я, детка. Сестра улыбается и беспрекословно выполняет приказ старшего брата. Глубже! The end.